Эпилог. Бортрейдера АЭС. После того, как Искин доставил профессору герметично закрытый стакан с обещанным лекарственным средством, Денис Сергеевич задремал, а потом и вовсе заснул. А уже через 5 часов открыл глаза. Чувствовал мужчина себя вполне неплохо. Голова не болела, и он, приведя свой внешний вид в порядок, отправился на поиски товарищей. Хотелось почему-то именно пройтись, а не прибегать к телепортации. По дороге он решил поэкспериментировать с телекинезом, но не найдя ничего подходящего под рукой, профессор Ветров пошел в столовую, где заказал себе стакан сока. Выпил его и попробовал поднять силой мысли пустую пластиковую тару. Он так увлекся этим занятием, что сам не заметил, как пролетело 30 минут, но у него все-таки получилось на весьма непродолжительное время оторвать посудину от поверхности стола. Обрадованный своими успехами, он только сейчас поинтересовался у Дэна, где же все, и выяснил, что в данный момент на борту находится только Скар. Остальные же члены экипажа занимаются изучением обломков и того добра, которое можно в них найти. Как, впрочем, и сам Искин древнего рейдера. Попутно он демонтировал элементы вооружений и других систем мертвых кораблей, которые могли ему понадобиться в дальнейшем. Ветров почему-то сильно переживал за Агату. Очень уж импонировала ему эта странная и чертовски красивая инопланетная девушка. Он еще не встречал в своей жизни человека, который вызвал бы у него подобные чувства, и с удовлетворением узнал, что она наконец-то выбралась из своей каюты и отправилась вместе с Дагом, Вандой и Аргуном на вылазку. Да нельзя довольные собой мародеры вернулись на борт Ареса 3 часа, и почти все это время профессор Ветров практиковался в применении собственных пси-возможностей. Получалось у него далеко не все из того, что ему удалось освоить во время обучения, но он был уверен, что рано или поздно всего сможет добиться. Искин заверил его, что в этом деле необходима практика и настойчивость. Источник нужно постоянно развивать, методично, непрерывно и кропотливо. Он заботливо предоставил сведения по этому процессу, и Денис Сергеевич сразу же, не откладывая дело в долгий ящик, приступил к прокачке. Тепло поприветствовав вернувшихся членов экипажа, да нельзя гордый собой профессор продемонстрировал им собственные умения на примере телекинеза и торжественным тоном сообщил, что готов хоть сейчас отправиться туда, куда они скажут, за необходимой информацией. Наблюдая за Агатой, профессиональный психолог отметил позитивные изменения в поведении юной аграфки. Тем более в данный момент предстояло выполнение серьезной задачи, и девушка, собрав волю в кулак, активно принимала участие в обсуждении. Было решено отправить Дениса Сергеевича на боте в автоматическом режиме. Бор рассказывал, что без наличия в генотипе маркера Фарай присутствие других разумных может быть расценено как угроза. Если верить логике, то у родного брата такой набор генов должен был быть. Ставить под удар выполнение миссии никто не собирался, да и профессор не возражал, прекрасно понимая, что даже если ему и суждено встретить там опасность, то пусть лучше в этот момент он будет один. Затем Искин рейдера экипировал человека, которому предстояло отправиться на полигон по максимуму, выдал хороший штурмовой скафандр и вооружение. На всякий случай ему также вручили небольшой контейнер с универсальным дроидом-взломщиком, способным выполнять самые разнообразные функции. И, наконец, настало время отправиться в путь. Денис Сергеевич, попрощавшись со всеми на всякий случай, загрузился в бот с заранее запрограммированным маршрутом и под внимательными взглядами товарищей вылетел в черноту космоса, заполненную множеством обломков, погибших за бесчисленное время в этом месте кораблей. Небольшое юркое суденышко уверенно маневрировало, обходя встречающиеся препятствия, и через некоторое время оказалось в относительно свободном пространстве. Набрав скорость, оно устремилось по направлению к древней станции, одной из нескольких, предназначенных для проверки способностей потенциальных членов силового блока Империи Арай. Планета Амуа. Никогда прежде Карракен не испытывал действия этого артефакта на себе. Хотя знал, благодаря тесту, единожды проведенному на одном из своих подданных, что система экстренного спасения с поля боя функционирует. После того, как древний ящер, внезапно перекроивший собственные планы относительно дальнейших действий, произвел активацию устройства, он ощутил самые омерзительные по своей природе ощущения. Ему казалось, что его разорвали на миллиарды мельчайших кусочков, и каждый из них начал испытывать первобытный ужас в впервые оказавшегося перед бесконечностью космоса разумного. Тогда, при проведении экспериментального перемещения, молодой Ануак хоть и выжил, даже и физически оказался невредим, но приходил в себя очень долго. Гегемон был уверен, что это произошло от того, что разум подопытного был слаб. Себя же он полагал гораздо более устойчивым в психическом плане. Сколько длился его полет, оценить древний ящер не мог, и все, что ему удалось почувствовать и запомнить, так это мелькающие всполохи. А потом внезапно все закончилось, и он очутился на металлическом приемном диске диаметром в 1,5 метра, находящемся в центре его покоев на родной планете. Координация движений тела оказалась нарушенной, и правитель, не удержавшись на ногах, упал на колени, упершись руками в гладкую поверхность, испещренную символами давно мертвого языка. Однако не зря же Каракен прожил 1000 циклов. Прошло всего несколько секунд, а он уже сумел взять себя в руки. Постепенно возвращался контроль над телом, и Ануак смог осмотреться по сторонам, с удивлением уставившись на своего сородича, занявшего его трон. «Так-так!» — послышался довольно высокий голос молодого Ануака, имевшего наглость облачиться в традиционное одеяние гегемона. «Ну и кто же ты такой?» Каракен осторожно поднялся на ноги и бросил взгляд по сторонам. Этот наглец мало того, что уселся в законное место правительства, но еще и его верных когтей возле себя не поставил. Разговаривать с этим жалким существом не было никакого смысла, и он просто приказал тому умереть, ударив привычной пси-техникой. Однако, к его удивлению, сидящий на троне небрежно проигнорировал его выпад и ухмыльнулся. «Кажется, я понял», — взрыкнул он. «Еще одна копия пожаловала. Еще один черный кристалл в минус. Только вот извини, брат, я добрался сюда первым. Ты много сил накопил, но этого явно недостаточно». После этих слов Ануак, оказавшийся чуть удачливее, обрушил всю свою мощь на опешившего гегемона. И да, он действительно успел возродиться в резервном вместилище гораздо раньше и не терял зря времени. За прошедшие месяцы его когти доставили к нему множество псиодаренных подданных, и всех их Каракен поглотил, что позволило вернуть ему около 1/4 былой мощи. И сейчас всю ее он изливал на того, кто теоретически мог бы составить нынешнему правителю конкуренцию. Гегемон, возродившийся в Солнечной системе, попытался оказать сопротивление. Но силы были изначально кратно неравны. Защита слетела в один миг, и он почувствовал, что ему наступает конец. В голове древнего ящера с немыслимой скоростью проскакивали мысли, направленные только на одно — как бы спастись. Но противник не дал ему никакого шанса. Сфера аннигиляции, в центре которой находился облаченный в боевой скафандр Ануак, разрослась в диаметре до 3 метров, захватила принимающую часть древнего артефакта и достаточно уверенно начала ее плавить. Как бы ни было жалко гегемону, возрожденному на Ануа, такого полезного девайса, позволить претенденту остаться в живых он не мог. Символы на разрушающемся диске под ногами Каракена внезапно вспыхнули ярким синим светом, а потом под своды покоев ударил столб энергии, разметав сферу аннигиляции. Гегемон, сидящий на троне, с интересом уставился в то место, где когда-то находилось древнее устройство. Вместо него сейчас дымился круглый провал, уходящий на несколько этажей вниз. Та же самая история произошла и с потолком. Проживший бесчетное количество циклов, Ануак поднялся, не отрывая взгляда от образовавшейся дыры, приблизился и посмотрел вверх, с удивлением обнаружив, что видит голубое небо своей планеты. Озадаченный произошедшим, правитель гегемонии вернулся на свое место и, усевшись, задумался обо всем случившемся. Ответов на основной вопрос, что же только что произошло, рептилоид не нашел, но тем не менее своего добился. Потенциальный конкурент уничтожен, а значит, именно он остался единственным из 3 дубликатов истинного Каракена, вернувшегося из небытия. Солнечная система. Околоземное пространство. Оставшись в одиночестве на поверхности металлической сферы, я с ужасом наблюдал за тем, как зарождается сама смерть, и явственно ощущал, что, похоже, изрядно облажался. В шлеме раздался тревожный голос Курка. «Командир! командир, это что такое мы сейчас наблюдали? Может быть, нам надо вмешаться?» «Я не знаю», — прорычал я в ответ и оборвал связь. «Сейчас не до разговоров, надо срочно придумать хоть что-то, чтобы попытаться спасти родной мир. Вот не любит он меня. Каждый раз, когда я сюда возвращаюсь, происходит какая-то задница. И очевидно, что сейчас она гораздо глобальнее, чем прежде. Вот прямо чувствую, что моя собственная пятая точка из зависти испытывает истеричный стыд. Да и сжалась она до состояния лютого дискомфорта. Почему-то я сразу поверил словам возродившегося, непонятно как существа, назвавшегося гегемоном. Космос велик и полон тайн и загадок. И если существует хоть малейшая вероятность, что этот древний ящер смог каким-то чудесным образом здесь выжить, то следует допустить такую возможность. К тому же, если ему удалось отсюда смыться, то наверняка этот гад задумал конкретную месть за то, что я лишил его всего. Звездный разрушитель отлетел уже метров на 500. Я сфокусировал на нем оптику и обомлел. Небольшой изначально шар явно увеличился в размерах, трансформировавшись в замысловатую ажурную конструкцию, внутри которой происходили какие-то немыслимые процессы. «Фил!» — буквально закричал я. «Надо сделать хоть что-то, я не знаю! Придумай! Мне нужно сейчас все! Все эти долбанные модули, вся моя сила, иначе мы тут очень так качественно сдохнем!» «Процедура экстренной неконтролируемой интеграции элементов грозди небезопасна». «Да похрен! Делай!» Приказал я и тут же ощутил дурноту, а перед глазами побежали строчки отчетов, читать которые не оставалось никакого времени. Единственное, что я сразу же почувствовал, как уменьшился уровень накопившейся энергии, это, видимо, хран расширил мой потенциал. А уже в следующую секунду я, с силой оттолкнувшись от поверхности металлической сферы, помогая себе маневровыми двигателями, устремился к этому проклятому артефакту в надежде каким-либо образом остановить активированный процесс. 20 секунд мне понадобилось на то, чтобы приблизиться к наблюдаемой уже не только в пси-диапазоне, но и визуально конструкции. Противно засосало под ложечкой. О, как же страшно. А еще страшнее от того, что ты не понимаешь, как эта штука работает. Сделаешь что-нибудь не так, и она рванет, хотя вполне вероятно, это и есть выход из ситуации. Стоит попробовать попытаться сломать ее до того, как она совершит свое черное дело. И я принял решение, быть может, самое глупое в своей жизни. Но все же сформировал множество ментальных остро заточенных щупалец и попытался воткнуть их в этот буйный ком энергий. Первые плети сгорели без следа, еще даже не приблизившись к ажурному шару, но я раз за разом продолжал попытки, пока хранилище пси-энергии во мне не показало дно. Видимо, слишком много я себе позволил. Основное действие, между тем, продолжало разворачиваться. Артефакт медленно трансформировался, но в этот момент в дело вступили те, про кого я совершенно забыл. Видя что-то непонятное, спецназовцы, оставшиеся в боте, решили помочь как могли. Хотя, скорее всего, это была единственная возможность. Несмотря на то, что я находился в непосредственной близости от аномального объекта, они запустили свою хваленую ракету «Космос-Космос», нацелив ее на удар по звездному разрушителю. Правда, добились они только того, что меня слегка отбросило в сторону, и я вынужден был вновь стабилизироваться в пространстве. Видимо, чего-то не учли наши оружейники. Однако все-таки кое-чего им удалось достичь. В том месте, куда они направили оружие, энергетический фон немного изменился, и я, заинтересовавшись, попытался дотянуться туда двумя кое-как сформированными плетями. Но наткнулся словно на каменную стену. И тут ко мне внезапно пришло понимание того, что я могу впитывать прорывающуюся ментальную энергию, которая выбрасывается в большом количестве из этого повреждения. Ничего другого мне не оставалось, и я начал, захлебываясь, поглощать ее в надежде откачать, прежде чем произойдет ужасная трагедия. Хран с огромной скоростью заполнялся, и я всем своим естеством ощутил, что мои энергоканалы начинают перегорать от переизбытка прокачиваемой через них энергии. Необходимо было срочно куда-то ее сбросить. Но в какое место и как это возможно сделать? Единственное, что попалось мне на глаза — это сфера, и я вдруг осознал, что это действительно может быть выходом. Аннигиляция такого огромного объекта потребует очень много сил. Не обладая такой подпиткой, я бы никогда не смог сотворить нечто подобное, но сейчас, оказавшись подключенным к кажущейся бездонной батарее, понял, что это стало возможным. Я потянулся к находящемуся где-то неподалеку массивному объекту, который из-за моей прежней неосмотрительности стал камнем раздора и возможной причиной возникновения разрушительных войн в будущем на моей родной планете. Аннигиляция. Уничтожение материи как таковой. Создание антагониста сущему. Как же это непросто сотворить? Медленно, очень медленно сформировался небольшой ком антивещества. Процесс потребовал от меня колоссальных энергозатрат, но сейчас я об этом уже не думал. Испытывая адскую боль и отчетливо наблюдая за тем, как скафандр, явно не предназначенный для экстремальных нагрузок, начинает плавиться, я пытался удержать в разуме цель. И через некоторое время у меня стало получаться. Огромный кусок металла дрогнул и начал рывками скукоживаться, втягиваясь в то образование, которое мне удалось сформировать. Вторым потоком сознания я пытался следить за висящим неподалеку от меня артефактом. Интересно, зачем вообще его создали? Неужели древние были настолько жестоки, что таким варварским способом уничтожали звездные системы? С разумом тоже творилось что-то странное. Я будто вновь ощутил себя диетархом, подключенным к информационному полю и обладающим немыслимыми возможностями. Возникла бредовая идея выбросить эту энергию за пределы галактики, но, судя по всему, совершить подобное мне было не дано. Тем не менее, процесс трансформации артефакта приостановился, значит, я нахожусь на верном пути. Остатки кораблей-сонаторов медленно втягивались в ком антивещества, и все вроде шло неплохо, но я вдруг испугался, что не успею. Слишком сильные повреждения мною получены. Интерфейс нейросети погас, и голос Фила, постоянно звучавший в последнее время в моей голове, затих. Похоже, это все. Но надо успеть. Надо попытаться. Вот вроде не герой ни разу, а получается, что защита родного дома в критический момент превозмогает все остальные инстинкты. Как-то незаметно вся сфера исчезла. Но возникла другая проблема. Что теперь делать с тем, что я создал? Ведь просто так оно не исчезнет. И я попытался соединить два этих смертельно опасных образования, питая слабую надежду на то, что, быть может, удастся хоть таким способом нивелировать последствия. Только вот в какой-то момент я понял, что соединить эти два антипода у меня не получается. Как магниты с одинаковыми полюсами, они словно отталкиваются друг от друга. Я попытался сделать то единственное, на что еще оставалась надежда. Телепортировать небольшой по своему размеру ком вещества, чуждого этому миру, как можно дальше. К собственному удивлению, моя сенсорная чувствительность возросла настолько, что я смог охватить всю звездную систему и даже выйти за пределы гелиосферы. И попав туда, я отчаянным усилием произвел перемещение этого сгустка смерти. Оставшись наедине с древним артефактом, который, к слову сказать, изрядно уменьшил выброс энергии, затраты на удаление из звездной системы антивещества потребовались колоссальные. Их ран опять опустел. Я вновь начал закачку, попутно пытаясь проникнуть внутрь звездного разрушителя своими ментальными щупальцами. Теперь у меня была возможность создавать их в неограниченном количестве. Я отращивал их непрерывно. Пытался рубить, проколоть, хоть каким-то образом повредить это устройство. Плети сгорали, но я без устали создавал новые, и постепенно дело сдвинулось с мертвой точки. Не знаю, сколько времени прошло, может быть, несколько секунд, а может быть, целая вечность. Контроль над всем происходящим я уже давно потерял, превратившись в дикого зверя, в ярости рвущего свою добычу. Я что-то кричал, практически не осознавая, что происходит, превратившись в эдакого энергетического берсерка. Но, тем не менее, я чувствовал, что превозмогаю. Но то, что я уже вряд ли после этого смогу стать прежним, вдруг отчетливо дошло до меня. Вспомнились мои товарищи, мой прекрасный корабль, который сейчас где-то там, в невообразимой дали. Где же ты, мой Арес? Распадающийся на части разум потянулся мысленно куда-то очень далеко, вглубь космоса. Где ты, мой Арес? Я оттянулся. Тянулся, пока вдруг не почувствовал, что нашел. Несколько пылающих комков энергии, таких знакомых и родных. Именно в этот момент дрогнули сердца двух братьев-ватахов, и я понял, что хочу к ним. Если уж суждено мне умереть, то только рядом с друзьями. Мой прекрасный рейдер был очень далеко, даже и не знаю, что помогло мне его найти. Может быть, счастливый случай или судьба, но у меня получилось проложить к нему ментальную дорожку. Я смог, последним отчаянным усилием воли вырвав какое-то энергетическое образование из центра звездного разрушителя. Воспользовавшись остатками его смертоносной мощи, разложил свое тело, превратив его в информационный поток, и с немыслимой силой швырнул этот комок вдаль, впервые в жизни осуществляя сверхдальнюю телепортацию без особой надежды на успех. Борт рейдера АЭС. Аргун с Аскаром, как всегда, занимались обычным делом. Медитировали, сидя на полу, в попытке почувствовать своего хозяина. Несколько дней назад улетел бот, и пока от него не было никаких вестей. Поэтому экипаж Ареса бездельничал, попутно разбирая найденные на обследованных кораблях трофеи. Внезапно оба брата схватились за грудь и повалились на палубу в припадке. Это продолжалось всего секунд 20, а потом их обоих синхронно отпустило, и они с непониманием уставились друг на друга. «Что это было? Мне показалось, что у меня сейчас сердца взорвутся», — спросил Аргун. «Хозяин, с ним что-то произошло. Я чувствую нечто ужасное, но не могу понять, что именно», — с тревогой в голосе ответил брат. «Мы теряем тут время. Нужно лететь за профессором. Мне кажется, он там подзадержался. Или попытаться самим добыть информацию». «Ты прав, брат. Хозяину нужна помощь». Однако этому плану не суждено было сбыться, потому что буквально в следующее мгновение возникла яркая вспышка, и на палубу прямо между братьями упало тело в обгоревшем скафандре. За его правым плечом тлела рукоять какого-то холодного оружия, показавшегося телохранителем смутно знакомым. Оба ватаха бросились к внезапно появившемуся откуда-то человеку и, осторожно заглянув в его лицо через потемневшее забрало, тут же расплылись в блаженных улыбках, синхронно прошептав: «Хозяин вернулся». Конец аудиокниги.